прям вот перед нами. Вот, ехали с Бахмута по пути. Прям перед нами уебало машину. Прям вот перед нами. Прям перед нами уебало машину. Снимать? Все, снимаю, снимаю. Все, плюс, блин. Снимать? Все, снимаю, снимаю. Все, плюс, блин. Ты ж нога, ёпки. Где? Вот, осталось. Блять, живых точно нет. Ты ж нога, ёпки. Где? Вот, осталось. Блять, живых точно нет. Я тебе говорю, тут прямое попадание, понятно, дальше броня нахуй. А чё это? Чё это уебало? Это чё так? А чё это? Чё это уебало? Это чё так? Блять, я тебе оставлю это, оставлю. Хуй, раскидало. Хуй, раскидало. Это двигло, да, лежит? Это двигло, да, лежит? Пацаны, все, пошлите назад. А, ну вон еще что-то на ветках висит. Пацаны, все, пошлите назад. А, да, ну да, вон да. Еще что-то на ветках висит. Экипажу пизда прям вообще. Да, да, да. А где же остальные это запчасти от машины? Экипажу пизда прям вообще. Так? А где же остальные это запчасти от машины-то? Куда их разбросало так? Ебучий случай. Кстати, да, мы ехали, вообще ж ничего слышно не было. Ебучий случай. Кстати, да, мы так ехали. Так это вот прям только-только. А, так слышишь, что ты смотри, как покосило тут. Так все. это вот прям только-только. А, так слышишь, что ты смотри, как покосило тут все.